Раздел 8. Мифы современной жизни. Вот несколько типичных фраз, которые я систематически слышу у себя в кабинете. Он меня довел до такой жизни, что я все время нахожусь в стрессе. Если бы она хоть капельку меня понимала, неужели я был бы в таком стрессе? Я все время в стрессе. У соседа почти всегда играет громкая музыка. Невозможно ни сосредоточиться, ни заснуть. Как можно не пить, добиться успеха в жизни, быть хорошим, не болеть, когда у меня такие дети? Вот если бы у меня не было такой тещи, то я бы не пил. Кто еще виноват, что я в стрессе? Муж, жена, теща, свекровь, дети, начальники, подчиненные, сослуживцы, учителя, ученики, врачи, больные, неправильное воспитание в детстве, плохая работа транспорта, невозможные социальные условия, инфляционные процессы, предательство друзей, мороз, жара, амброзия. И мы не осознаем, что в омут болезней, несчастий, жизненных катастроф, тюрьму и могилу нас ведут мифы современной жизни. Их мы принимаем как руководство к действию, а они направляют нас по тому пути, который ведет в пропасть или тупик. Но ведь верный путь где-то рядом, просто нужно его поискать, и, как правило, он обходной. Любые прямые действия дают прямо противоположный результат. Все тот же принцип сперматозоида. Дерево затеняет садовый участок. Я спилил часть веток. Сразу стало светло, но через год или два оно стало еще более ветвистым. У человека болит голова. Я назначил обезболивающее средство. На какое-то время боли прекратились, но опухоль, которая была причиной головной боли, в это время продолжала расти. Здесь я хочу дать краткий обзор тех мифов, которые часто встречаются в клинической практике и сопровождают нас всю жизнь, от момента рождения до смерти. Их количество постоянно увеличивается. Они делают нас несчастными, а потом мы, стараясь, чтобы наши дети жили в соответствии с этими мифами, делаем несчастными и их. Миф первый. Невроз беременных. Ситуация. Женщина до беременности была ласковой и покладистой. Во время беременности стала раздражительной. Свекровь говорит, что теперь она показала свое истинное лицо, ведь сын уже никуда не денется. Несложный анализ позволил выявить, что у нее сформировался характер Золушки. Она была вне себя от счастья, что вышла замуж за своего принца. В благодарность его матери за то, что та воспитала такого чудесного сына, она добровольно взвалила на себя всю домашнюю работу, надеясь, что это будет оценено, а от лишней работы ее избавят. Еще один миф. Получилось совсем наоборот. Члены семьи вообще прекратили делать ту работу, которую делали раньше. В душе она роптала, но продолжала терпеть. Когда же она забеременела, чему была очень рада, то иногда стала вспыхивать по любому поводу. Обратилась к врачу. Он поставил диагноз «невроз беременности» и сказал, что все пройдет после родов. Самое интересное, что никто из близких и она сама не осознавали, что причиной тому был ее характер. Потом у нее было еще много неприятностей. Подробно о ее судьбе я рассказал в книге «Если хочешь быть счастливым». Миф второй. Ребенок до рождения, находясь в утробе матери, не подвержен психическим травмам, живет как в раю, и воспитывать его еще не надо. Слава Богу, этот миф уже начинает развеиваться. Гроф, известный современный психотерапевт, утверждает, что именно психотравмы, которые наносятся ребенку во время внутриутробного развития, приводят к таким болезням, как алкоголизм, наркомания, шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Им предложен и метод лечения, направленный на ликвидацию этой внутриутробной травмы. Не со всеми теоретическими положениями Гроффа я согласен, но подход его перспективный и методики в ряде случаев весьма эффективны. Здесь не место давать конкретные рекомендации по воспитанию ребенка на внутриутробной стадии развития, но я готовлю книгу по воспитанию и перевоспитанию детей, где эти вопросы будут обсуждаться. Миф третий. Болезненные дети. Бич всего процесса воспитания. Действительно, дети часто болеют. Но давайте подумаем, почему? Достаточно ли мы уделяем им внимания и любви? Даем ли им возможность жить так, как им хочется? Как им добиться своего? Есть несколько способов, но у маленького ребенка лишь один – заболеть. Тогда он получает внимание и любовь родителей, все блага, как материальные, так и духовные, и сразу оказывается в центре внимания. Но как только он выздоравливает, то сразу внимания и любви получает гораздо меньше. Когда дети перестают болеть? Как мы говорим, перерастают. В 13-14 лет внимание и любовь родителей становятся ненужными, а в той среде, где дети хотят получить внимание и любовь, при помощи болезни их не получишь. Вот они и перестают болеть. Я предлагаю уделять внимание детям не только, когда они болеют, а тогда, когда они здоровы. Кстати, на это в конечном итоге уйдет меньше времени и средств. Вот некоторые рекомендации. Уделять внимание надо в той форме, в которой хочется детям, а не в той, какую мы считаем нужной и полезной. А чего им хочется? Да того же, что и нам, чтобы нас признавали как личность, с нами считались. Общение основывалось на принципах психологического равноправия, чтобы мы делали то, что хотим, а не то, что нам навязывают. Общаться с детьми нужно глаза в глаза. Подними их на руки или наклонись к ним. Следует управлять, а не администрировать. Это значит поступать так, чтобы ребенок выполнял твое желание, а считал бы, что выполняет свое. Сейчас ты читаешь и выполняешь свое желание, и не замечаешь, что выполняешь мою волю. Но в каком случае ты дочитаешь книгу до конца? Только в том, если она тебе интересна. Добейся, чтобы дети с интересом и желанием делали то, что с твоей точки зрения они должны делать. Для этого познакомься с хорошими книгами по управлению. В книге «Если хочешь быть счастливым» этой теме посвящена целая глава. Миф четвертый. Непослушные дети. Абсолютно не соответствует действительности. Дети предельно точно выполняют наши инструкции. Только мы часто сами не осознаем, какую инструкцию им даем. Мы говорим детям: тебе еще рано пить, курить, грубить, путаться с девочками. Истинный смысл этой фразы таков: придет время, и ты будешь пить, курить, грубить, путаться с девочками. И они пытаются это делать в 10, 12, 15 лет, пока, наконец, не настанет то самое время. А оно настает тогда, когда мы с ними уже не можем справиться. Мы часто запрещаем, не осознавая, что именно запретный плод слаще. Об этом мы уже неоднократно говорили. У многих детей единственный способ обратить внимание на себя – это совершить недостойный поступок. Кстати, многие ребята плохо учатся только для того, чтобы на них обращали внимание. В своей педагогической практике я двоечникам внимания не уделяю, ставлю им тройки или, если они просят, даже четверки, и вожусь только с отличниками. Поскольку со мной интересно, через некоторое время и двоечники начинают хорошо учиться. Миф пятый. В первом классе, в первой четверти, ребенку необходимо уделить максимум внимания. Подверженные этому мифу учителя убеждают родители, что первые месяцы крайне важны для всего школьного обучения. То, что будет упущено в это время, потом не наверстаешь, и вся учеба пойдет кувырком. Поэтому мамы берут отпуск с 1 сентября и сидят рядом с детьми, когда те выполняют домашние задания, приходя в ужас от корявых палочек. Убеждают себя и своих отпрысков, что у них не оттуда руки растут, что если дальше так пойдет, то они станут дворниками. Учеба превращается в кромешный ад для всей семьи. На следующий день примерно то же говорят учителя. Ребенок начинает бояться школы, а потом ненавидеть ее, или у него развивается невроз. Я понимаю, что не отговорю ретивых родителей не вести себя подобным образом. Но если уж сидеть над душой ребенка, то лучше не реагировать на корявые палочки. Рано или поздно появится красивая палочка или крючочек. Вот тогда ребенка следует похвалить. Те, кто пользовались этим приемом, отмечают его эффективность. Через некоторое время можно предложить, чтобы ребенок сам поставил себе оценку за ту или иную букву. Если оценка будет завышенной, нужно показать ему более красивую букву, написанную им же, но несколько раньше. Миф шестой. Если ребенок 5-6 лет играет со своими половыми органами, то у него разовьется онанизм. Родители, зараженные этим мифом, буквально терроризируют и преследуют своих детей за этот грех. Но запретный плод слаще. Дети начинают делать это украдкой и чаще, что в конечном итоге может привести к онанизму. На самом деле, внимание к половым органам в этом возрасте является нормой и пройдет само по себе. Миф седьмой. Пубертатный криз. Этим термином в медицине обозначаются некоторые психологические отклонения и нарушения в поведении подростков в возрасте 12-16 лет. В учебнике детской психиатрии Ковалева выделяются две фазы – негативная – 12-14 лет и позитивная – 15-16 лет. В первой фазе отмечается эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость и несдержанность, колебания настроения, импульсивность, черты демонстративности и рисовки в поведении. Очень характерны контрастные, противоречивые личностные проявления, сочетание повышенной чувствительности и ранимости по отношению к себе с холодностью, отсутствием чувства сострадания к другим, прежде всего к близким, сочетание упрямства, особенно духа противоречия, негативизма с повышенной внушаемостью, слепым подражанием формам поведения, манерам и высказываниям случайных авторитетов и предметов обожания, киноартистов, чемпионом в том или ином виде спорта, эстрадных певцов и так далее. Сочетание застенчивости и робости в незнакомом обществе с показной развязностью и грубостью с родными в присутствии друзей. Подобная противоречивость личностных проявлений, считает Ковалев, свидетельствует об отсутствии стабильной личности, несформированности взаимоотношений между ее отдельными компонентами. Подросткам в этой стадии свойственны такие характерологические реакции, как активный и пассивный протест, вспышки грубости, непослушание, ухода из дома и тому подобное. Вариантом реакции протеста против опеки может считаться недоброжелательное отношение к родителям. Вторая фаза пубертатного периода отличается постепенной гармонизацией личности подростка. Это проявляется в постепенном уравновешивании эмоционально-волевой сферы, сглаживании эмоциональной неустойчивости, возбудимости, импульсивности, уменьшении контрастности и противоречивости эмоционально-волевых реакций. Теперь уже подросток осознает свое место в обществе, у него появляются определенные цели в жизни. Но в общем все становится хорошо. А если хорошо не стало, значит, заболел. Хочется не согласиться с такой трактовкой. Вспомним треугольник судьбы: преследователь, избавитель, жертва. И сценарий человека, который пишется в первые 5-7 лет жизни. Так вот, с моей точки зрения, в первой негативной фазе подросток пытается выскочить из этого сценария. И это следует рассматривать как совершенно нормальную реакцию здорового, свободного человека, старающегося избавиться от преследования или чрезмерной опеки, стремящегося что-то сделать по-своему. Обычно взрослым удается вернуть подростка в сценарий. а так называемая позитивная фаза пубертатного периода свидетельствует о том, что личность прекратила борьбу за свободу. Рабско-тиранический характер можно считать сформированным. Мой дорогой читатель, это не о вас, это о моих пациентах, которые выходили из сценария. О, если бы коллектив учителей мог провести работу по выходу наших детей из сценария. Тогда, может быть, меньше было бы у нас болезней и преступлений. Но так как учителя не владеют такой техникой, приходится наблюдать различные формы борьбы детей за самостоятельность. Зачастую они попадают из огня да в полымя, например, в различные преступные группировки. Дети не испытывают к нам доверия, так как знают, что при попытке с нашей помощью удовлетворить вновь появившиеся потребности, они услышат: «Тебе еще рано встречаться с девушками, гулять так поздно, читать такие книги» и тому подобное. В школе, среди учеников младших классов, есть большая группа, которую условно можно назвать разгильдяйской. К 7-8 классу она станет алкогольно-наркоманической, а чуть позже алкогольно-наркомано-сексуальной. В этой группе будут не только тупицы, но и способные ребята, которым скучно плестись за двоечниками. Вот как описывает подростковые группы известный детский психиатр Личко. Группа может быть жестко регламентированной, с наличием постоянного лидера, фиксированной ролью каждого члена группы. Одни помыкают, другие подчиняются. Вожак завоевывает свое место в борьбе с другими, изгоняя из группы тех, кого не удается подчинить. В группе есть цепная собака, обычно это физически сильный подросток с невысоким интеллектом, кулаками которого лидер держит группу в повиновении, антилидер, мечтающий занять место лидера, шестерка, которым все помыкают и тому подобное. Нередко такая группа обладает своей территорией, тщательно оберегаемой от вторжения сверстников-чужаков, особенно членов других групп. Состав группы довольно стабилен. Прием новых членов нередко сопряжен с особыми испытаниями и ритуалами. Обнаруживается склонность к внутригрупповому символизму, условные знаки, свой язык, клички и так далее. Подобные группы образуются из подростков мужского пола, среднего и старшего возраста. Свободные подростковые группы – это другой тип групп, отличающийся нечетким распределением ролей, отсутствием постоянного лидера. Его роль исполняют различные члены группы в зависимости от того, чем в данный момент группа занята. Состав группы нестабильный, одни уходят, другие приходят. Жизнь группы регламентируется минимально, нет каких-либо четких требований, которым необходимо соответствовать, чтобы примкнуть к ней. Свободные подростковые группы обычно многочисленны, если педагогический процесс в школе поставлен неинтересно и ребята не видят смысла в учебе. Нестабильность группы позволяет при хорошем знании группового процесса привлечь ребят к серьезной учебе. Ибо группировка идет не столько вокруг лидера, сколько вокруг многочисленных увлечений, хобби. Окружающим последние могут показаться ненужными и странными, но для самих подростков они чрезвычайно важны. Им даже безразлично, как на это смотрят другие. Иногда они пытаются заразить своим увлечением окружающих. Приведу пример. Ко мне на консультацию привели девушку 16 лет с подозрением на шизофрению. Она была так увлечена эстрадным певцом Богданом Титомиром, что даже организовала группу из 60 подростков. Они собирали все записи песен певца, всегда знали, где он гастролирует. Заодно они имели представление и о других течениях эстрадной музыки. Моя клиентка, не поворачивается язык называть ее пациенткой, вступила в переписку с певцом. Зная, что он не женат, она собиралась познакомиться с ним во время гастролей и постараться выйти за него замуж. Неистовость увлечения привела к тому, что она отдавала этому делу все время в ущерб учебе, отдыху и другим развлечениям. Все это, конечно, насторожило родных. Я, вместо критики, предложил ей содействие в ее попытках выйти замуж за Титомира, а также освоить практическую психологию. Во время занятий ее кругозор настолько расширился, что она потом с улыбкой говорила о своем увлечении. Я просто применил известный в психотерапии прием подстройки под пациента, клиента, а затем его ведение. В ряде свободных групп увлечения интеллектуально-эстетические, что связано с глубоким интересом к музыке, рисованию, конструированию и так далее. Бывают свободные группы, которые объединяют телесно-мануальные увлечения. Школьники пытаются укрепить свою силу, выносливость, приобрести ловкость, а также определенные умения и навыки. В таких случаях они идут в спортивные секции, кружки ручного труда, автомобилизма и тому подобное. Некоторые свободные подростковые группы проводят время в неутомимом поиске новой легкой информации. Подростки испытывают потребность в постоянных поверхностных контактах, позволяющих обмениваться новостями. Когда у нас появились видеосалоны, они стали бичом для школы. Многие подростки все свое время тратят на просмотр кинобоевиков, эротических фильмов, фильмов ужасов и тому подобное. Контакты и знакомства предпочитаются такие же легкие, как и сама информация. Ее усваивают на поверхностном уровне, главным образом для того, чтобы передать другим. Полученные сведения легко забываются, в их смысл глубоко не вникают. Увлечение становится путем ухода от неприятностей, серости обыденной школьной жизни и могут лежать в основе нарушений поведения. Почему именно в подростковом и юношеском возрасте начинают наблюдаться реакции группировки и групповой процесс идет особенно интенсивно? Думаю, это связано с тем, что дети ищут героя, которому они хотели бы подражать. А как может стать героем для ребенка неудачник отец, который срывает на нем и забитой матери свою злость? Как может стать героиней для ребенка мать, которая во всем потакает ему, еще ничего не заслужившему своими делами, работает на него в ущерб своим интересам, и он видит только ее спину, когда она готовит ему еду или стирает его белье? Нужно стать героем для своего ребенка, а для этого состояться на службе, уметь отстаивать свои интересы, быть интересным собеседником и человеком. Нужно показать, а не рассказать ребенку, как надо жить. Это положение можно сформулировать иначе. Если хочешь счастья своему ребенку, стань счастливым сам. Многим родителям, которые прошли наш тренинг, удалось избежать конфликтов со своими детьми. Они занялись интересными для детей делами, и те стали тянуться к ним. Если это не получается, можно поощрить появившийся у подростка интерес, быть с ним рядом, а в нужный момент повести за собой. Послушай рассказ одного моего ученика. Я очень переживал, что сын решил пойти в профессиональные охранники. В это время я занялся одним перспективным делом, которое еще не давало материального эффекта. Сын же считал, что он быстрее заработает, став телохранителем крупного дельца. Вместо споров я записался в секцию УШУ. Правда, в свою секцию он меня не пустил. По вечерам мы хвастались своими успехами. У него получалось лучше, чем у меня. Он меня подучивал и ехидно критиковал. Но я был доволен тем, что был в курсе всех его дел. Когда ко мне пришел финансовый успех, я попросил у сына помощи. Мне нужно было получить крупную сумму денег, а он должен был меня охранять. Во время получения денег сын увидел, с каким уважением ко мне относятся лица, выплатившие эту сумму. Он заинтересовался моим делом. Сейчас мы сотрудничаем. И если раньше он стремился почаще уходить из дома, то сейчас его из дома не выгонишь. Миф 8. Все мужчины – бабники. Есть такая песня «Наш Борька – бабник». Но это клевета на мужской пол. Мужчина – это ленивое животное, которое, если его не трогать, после работы будет лежать на диване, читать газеты или уткнется в телевизор и будет смотреть репортажи о футбольном матче или информационные программы. Есть и другие варианты – машина, сад, компьютерные игры и тому подобное. Если бы у женщин было больше терпения и меньше агрессивности, они поняли бы, что через какое-то время им тоже будет уделено внимание. Дорогие мои читательницы, это не о вас, это о тех женщинах, которые приходят ко мне с просьбой вернуть их беспутных мужей в лоно семьи. Я им всегда задаю вопрос: а что вы сделали для того, чтобы муж ушел от вас? «Из лесу змея, из дому жена выгоняет», — гласит пословица. Ведь если это ленивое животное решилось уйти со своего дивана, то, следовательно, вы его допекли. Тот, кто располагает средствами, покидает насиженное место, а тот, кто их не имеет, становится бабником, а потом уходит, если попадается женщина, которая согласна его содержать. Брошенных женщин объединяет один лозунг: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». То, что их бросят, запрограммировано их сценарием. Дело в том, что они психологические вампиры, как и их мужья. Женщин, которых бросают, можно разбить на две категории – матери и дочери. Матерей бросают чаще, но шуму они поднимают меньше и просто тихо плачут. Дочерей бросают реже, но не потому, что не хотят этого сделать, а потому, что боятся, так как те нередко прибегают к скандалам, шантажу, а раньше обращались в партком. Тут вы меня можете упрекнуть. Собирался писать о бабниках, а пишете о женщинах. А что писать о бабниках? Ведь это миф. Бабников не существует. Поэтому я пишу о корнях явления. Ведь не возмущались же вы, когда я рассказывал мифы о детях, а больше говорил о родителях. Уберите корень, завянет цветок. Итак, продолжим. Матери делятся на два типа. Заботливая мать и воспитывающая мать. Помните вампира «Заботливая мать». Но в этом случае объект вампиризма – муж. Современные мужчины становятся бабниками. При заботливой матери существуют два их типа – преуспевающий делец и научный сотрудник. Преуспевающий делец, как правило, сангвиник или холерик. Женщины к нему так и липнут. Он не собирается бросать такую удобную жену, но довольно часто меняет любовниц. Это его «слабость», в кавычках, известно сослуживцам, но относятся они к ней довольно снисходительно. Кто из нас без греха? Любовница его или гетеры высокого полета, или деловые партнерши. И если заботливая мать смирится с его изменами и не будет устраивать ему сцен, то такой брак может продолжаться неограниченно долго. Залог сохранности семьи – частые измены. Опасность появляется тогда, когда связь становится длительной, и преуспевающий делец начинает понимать те прелести, которые можно получить от женщины-подруги, от женщины, которая является единомышленником и соратником, соратником, а не помощницей, в делах. У него исчезает потребность в частой смене сексуальных партнерш. Брак распадается, и он женится на своей любовнице. Научный сотрудник часто является носителем меланхолического или флегматического темперамента. Поэтому большим успехом у женщин не пользуется, да и по службе продвигается медленно. Он доволен своей семейной жизнью и слывет примерным семьянином. Ситуация меняется, когда он выбивается в начальники. Его общественное положение становится солидным, материальное благополучие ощутимым, а поведение – более вальяжным и уверенным. И тут начинается за ним охота, а охотятся за ним вампиры, сладкозвучные сирены, или принцесса на горошине. Они начинают помогать ему в его делах, восхищаясь им, демонстрируя ему свои способности не только в деловых и сексуальных вопросах, но и в домашних делах. Неспособный вести двойное существование, научный сотрудник бросает заботливую мать и уходит к своей пассии. На первых порах они наслаждаются своей новой жизнью, забыв обо всех и вся. Шум вокруг этой истории поднимается несусветный, но в опьянении он его не замечает, как не замечает и того ущерба, который наносит эта новая связь его делам, здоровью и творчеству. После того, как из него все вытянут, его выбросят, и опустошенный он возвратится, как побитая собака, к своей заботливой матери, если, конечно, не погибнет от какого-либо заболевания. У меня есть наблюдение, когда при неудачах научный сотрудник возвращается к жене, а когда снова восходит солнце, уходит к своей пассии. И таких циклов бывает несколько. Интересно отметить, что заботливая мать не таит обиды на своего непутевого мужа. Во всем она обвиняет разлучницу, а супруга, не без основания, считает просто больным и обращается за консультацией к психологам и психотерапевтам, чтобы оказать ему помощь. Своей роли в этой ситуации она не осознает и менять себя не считает нужным. Моя подопечная, 35 лет, жена директора совхоза, с моей помощью вернула в семью мужа. Я предложил ей умерить рвение в своих заботах о муже и делать только то, о чем он просит. Она моей инструкции не выполнила, стала навязчивой в своих заботах о его питании, сне и одежде, и он снова ушел из семьи. Благо второй раз это сделать легче. Воспитывающая мать как бы берет мужа на воспитание. Нередко социальный статус и общекультурный уровень у жены выше, чем у мужа, и она старается дотянуть его до себя. Социальный статус поднять проще, чем культурный уровень. Когда по социальному статусу муж-дитя сравняется с женой или превзойдет ее, он начнет изменять ей или даже бросит, так как не считает больше нужным повышать свой культурный уровень и больше не хочет слушать ее нотаций. Он становится совершенно непотребным бабником, подбирая себе партнерш гораздо более низкого культурного уровня, чем его супруга. Все это повергает ее в отчаяние или даже в глубокую депрессию с мыслями о самоубийстве. Возвратить такого мужа в лоно семьи несложно, но вот что характерно. Когда жена, посещающая наши тренинги, добивается того, что ее беспутный супруг хочет вернуться к ней, она теряет к нему интерес, ибо к этому времени, в результате занятий, ее личностный уровень становится намного выше, и она уже сама не хочет жить с таким мужчиной. Я советую женщинам выходить замуж не за полуфабрикат в надежде доработать его, а за готовую продукцию. Конечно, и здесь можно ошибиться, но в случае неудачи хотя бы приобретешь опыт. У Рауля Синей Бороды одна из жен была умной и мечтала о научной карьере. И вот, что он нам поведал. Говорила она только об «умном», в кавычках. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней в первый раз, я мигал и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему она догадалась, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока. А напротив, стала учить меня, как перестать быть мне дуралеем. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология как наука никуда не годится. Я слушал, слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что ничего не понимаю. Через неделю после нашей свадьбы в моей башке сложилось убеждение. Умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины. Дочери делятся на три типа. Сладкозвучная сирена, принцесса на горошине и деловая женщина. У сладкозвучной сирены муж обычно делает карьеру, а она заводит любовников, довольно часто меняя их. Рано или поздно тайное становится явным, и он в отместку ей становится бабником. Можно даже определить время, когда это случится. Тогда, когда он достигнет пика в своей карьере, и у него будет свободное время. Принцесса на горошине рано или поздно своими капризами доводит мужа до импотенции. Он с ней разводится. Через некоторое время на его пути попадается другая женщина. С ней он чувствует себя не импотентом, а половым атлетом и становится бабником. Деловая женщина делает карьеру. Муж углубляется в ведение домашнего хозяйства, что вынуждает его общаться с домохозяйками, и он становится бабником. В нашем доме все женщины ставили мужьям в пример одного мужчину, который стирал жене даже ее белье. Я не удивился, когда узнал, что у него на стороне есть побочная семья, где он успел завести ребенка. С тех пор моя жена перестала сравнивать меня с другими мужчинами. У меня появился хороший козырь. И действительно, когда мужчина обучается вести домашнее хозяйство, он приобретает самостоятельность, а это уже опасно. Некоторые женщины интуитивно отстраняют мужчин от домашней работы. Мужчины становятся беспомощными и никуда не могут деться от своих жен. Ты меня спросишь, почему интуитивно? Отвечу. На уровне сознания женщина жалуется, что по дому все делает сама. А если вдруг мужчина решится ей помочь, то услышит массу упреков по поводу того, что пол помыть плохо, белье осталось грязным, пыль в углах не вытерта. Миф девятый. Все женщины – шлюхи. Надеюсь, развеивание этого мифа поможет многим мужчинам наладить сексуальную жизнь. Миф десятый. Старость – самое печальное время жизни. Конечно же, нет. Об этом свидетельствуют многочисленные заметки мудрецов, доживших до глубокой старости и сохранивших светлый ум и хорошее здоровье. А исчезновение сексуальных потребностей делает старого человека независимым и самодостаточным. Шопенгауэр в связи с этим считал старость лучшим периодом жизни.